историческая новость. Итак, вернемся к церкви немного назад, чтобы выяснить, какую роль сыграли Жан Марсии и Мунисты в выборах Густава Пардеа в Европарламент. Историческая, превосходная новость. У Пьера Сейрака и Анри Бланшара не хватает достаточно громких слов, чтобы прокомментировать известие, поступившее к ним в субботу, 24 ноября 1984 года. Жан Марсии позвонил им из Трините-сюр-Мер, где проводит уикенд с Жаном Мари Ле Пеном и несколькими советниками. Всегда скромный журналист сообщил им, что Жан Мари Ле Пен представил его всем остальным, всему совету, как своего помощника. Верный член Кауза пользуется полным доверием лидера национальных правых. Одно это должно было порадовать мунистов. Но дело обстоит еще лучше. Жан Марсии работает с Жаном Мари Ле Пеном над составлением списка кандидатов в Европарламент, и президент Национального фронта благосклонно встретил предложение включить в него Густава Пардеа. Он был очень счастлив, хотя считает, что Густав староват и малоизвестен, заметил он. Предложение мунистов поступило в надлежащий момент. Национальный фронт давно мечтает выдвинуть диссидента с Востока на большие выборы. Жан-Мари Ле Пен, конечно, спросил своего биографа, были ли инициаторами этого предложения его друзья-мунисты. Жан Марсии ответил утвердительно и подал такую реплику. «Никаких проблем, ты прекрасно знаешь, что твои друзья мои друзья». Это действительно верно. Жан-Мари Ле Пен знает Пьера Сейрака уже 15 лет. Бланшар и Сейрак поздравляют друг друга. Президент Церкви Единения на седьмом небе. У него была интуиция, что кандидатура Густава Пардеа пройдет, как только посредником был выбран Жан Марсии. Остается решить практические вопросы. Присмотреть за сыном Жана Марсии Филиппом, пока отсутствует отец, которому предстоит пробыть несколько недель с Жаном Мари Ле Пеном. Есть два варианта решения. Передать его супружеской паре миссионеров или временно поместить в школу иезуитов в Версале. Надо также обговорить сумму гонорара за написание книги. И, наконец, если семья вложит деньги в компанию Густава Пардеа и в Национальный фронт, что считалось весьма вероятным в полиции, которая следила тогда за развитием дела, надо будет сообщить обо всем в Кауза Интернациональ в Нью-Йорке. Все эти пункты стали предметом многочисленных дискуссий между Анри Бланшаром и Томом Вордом, исполнительным вице-президентом Кауза Интернациональ. Тот изучил досье вместе с Пак Бохи, но в противовес тому, что Пьеретто Ле Пен и Жан Марсии рассказали Джону Свейну и что потом опровергли, деньги, похоже, не были выплачены до того, как Густав Пардеа был избран. Пак Бохи ждал объявления результатов перед тем, как раскошелиться. Вечером 17 июня 1984 года, когда Анри Бланшар позвонил Тому Уорду, чтобы сообщить о результатах избрания румына в Европарламент, американец не забыл спросить его о процедуре утверждения, которую проходят победившие на выборах перед их официальным признанием Европейской Ассамблеей. Президент Церкви Единения проявил энтузиазм и веру. Он уточнил, что Густав Пардеа, фамильярно прозванный «Усачом», пройдет обязательно, поскольку его список получил более 10%. Он еще не пришел в себя. Представь себе, 10% у нашего Жана Мари и только 11% у Марше. И только на следующий день, ознакомившись с окончательными цифрами, Пак Бохи передал в Париж свои инструкции. Он приглашает Анри Бланшара и Густава Пардеа приехать к нему тут же после официального оглашения результатов и обещает им хороший подарок. Цель – парламентские выборы 1986 года. Жан Марсии не сообщил всей правды Санди Таймс, но сей непредсказуемый персонаж продолжает сниться по ночам руководителям семьи. Он принес им немало неприятностей в 1985 году. Думающие головы Кауза быстро поняли, что его бегство с Пьеретто и Ле Пен в конце 1984 года может положить конец их идиллии с Национальным фронтом. Пьер Дюран, директор газеты «Презан»,